Даже и не знаю, что. Возможно, что в семье кормилец он, как будто это важно. Он каждый день работает допоздна, иногда даже по выходным. Вот закончу с этим проектом, попрошусь в какое-нибудь отделение поспокойнее. Может быть, тогда у него пропадет желание со мной соревноваться, и мы просто будем счастливы. Мне показалось, в голосе Алисы появилась тревога. И я пожалел, что напомнил ей про Брюса и про то, что его нет рядом с ней. Чтобы скрыть свое беспокойство, она завалила меня ворохом забавных сплетен о спортзале, в который она теперь ходит, о своей подруге Тине, у которой случился роман с начальником, и поведала о планах поехать с Брюсом на Рождество в Нью-Йорк. Под конец, прежде чем повесить трубку, она заговорила о моем дне рождения. «Я знаю, ты терпеть не можешь свой день рождения, Вилл, и еще крабовые чипсы, но я и тоталитарное правительство очень хотела, и когда пупок, не ямочка, я придумать что-нибудь, и фильмы Альфреда Хичкока. Особенное. Я не смог больше ничего придумать. Надеюсь, ты не против?» Я негромко подцокал языком и сказал, что не против. Она отказалась уточнять, что имела в виду под словом «особенное», попрощалась и пообещала позвонить мне в день рождения. Положив трубку, я прошептал маленькую благодарственную молитву судьбе за то, что мне выпало счастье встретить этого ангела. 22:01. Пятница. Вечер. Самое горячее время. Клерки, рабочие, дворники, архитекторы и все остальные смывают с себя трудовой пот. Именно сейчас они наконец-то могут забыть, что они клерки, рабочие, дворники, архитекторы и черти кто еще, и вспомнить, может быть, впервые за 5 дней, что в первую очередь они люди. Всю неделю я был учителем. А сейчас мне хотелось быть простым смертным. Мне бы быть сейчас с ними, клерками, рабочими, дворниками и архитекторами. Мне бы сидеть сейчас в баре. Мне бы отпускать с коллегами шутки про начальник. Мне бы приняться за 6-ю бутылку Molson Dry, примечание, марка пива. Мне бы танцевать сейчас где-нибудь. Мне бы приударить за кем-нибудь. А вместо этого я... Пока все западное полушарие развлекалось и прекрасно проводило время, я сидел дома и бездарно время убивал. Вот почему из всех знакомых, не особенно, надо сказать, близких, какие значились в моей дурацкой записной книжке, из тех, с кем я общался, только когда становилось совсем не в моготу, застать никого не удалось. Из 6 номеров один не ответил, в 2 случаях со мной попытался поболтать автоответчик, а остальные оказались заняты. С автоответчиками я разговаривать не стал. Ни в коем случае я не собирался никому, особенно тем, с кем редко общаюсь, объявлять, что в пятницу вечером, когда все нормальные люди отдыхают на полную катушку, я сижу дома и смертельно хочу с кем-нибудь поговорить. Я посмотрел на часы и решил, что они врут. Набрал номер службы времени. Точное время — 10:06:50. На моих почти то же самое. В подобные моменты одиночество кажется мне единственным другом, а собственная постель — наилучшим убежищем, куда можно спрятаться от всего мира. Пора было раскладывать диван. Мой диван-кровать был отвратительным диваном и не менее гадкой кроватью. Дефис уравнивал эти 2 существительных, но ничего не мог поделать с тем обстоятельством, что лежать на этом предмете мебели было так же удобно, как на булыжной мостовой. Я сбросил на пол диванные подушки и внутренности дивана открылись мне во всей их неприглядности. Каждый раз мне казалось, что именно сегодня у меня не хватит сил выдвинуть раскладную часть. Глубоко вздохнув, я потянул ее на себя. Диван протяжно скрипнул и неохотно разложился. Я лежал на кровати, в носках и в рубашке, укрывшись одеялом, и изо всех сил старался не обращать внимания на холод. А главное...